эфиры Радио Свобода. При микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разам мы поедем на беларуска-літоўскае памежжа, дзе ў маленечкіх вёсках дажываюць свой век старыя, адрэзаныя ад сваіх сваякоў дзяржаўнай мяжой. Уявіце такую сумную карціну. Холодная паўцёмная хата, даўняя мэбля, з якой давно не прыбіралі пыл, каля печы сядзіць старая і намагаецца непаслухмянымі рукамі распаліць агонь. У хаце працуе радыёкропка з раніцы да вечара. Гэта адзіная забаўка, бо тэлевізор пры пенсіі ў 240 тысяч не купіш. Старая сядзіць каля печы і чакае смерці, узгадваючы самыя лепшыя часы свайго жыцця, маладосць за палякамі. Чаму пры Польшчы? Свая была зямля, хазяйства, сям'я ў хаце была. Добра было, рабіць было, весела было. А цяпер сядзіў слуп. Хоць было, я вам скажу, было, можа, і трудней жыць на сваёй зямлі. Мы ніколі белого хлеба не відзелі ў вочы. Толька тры разы на Вялікдзень, і на Аспошку, і на каляды. А цяпер каеш кожны дзень, што хочаш. На каляды весела было раней? Ну, канешне, кролі хадзілі. Гэта такія сталыя хадзілі, хлопцы. Не цяпер свал такі от маладняк. Ну, было весело, хоць, можа, тужэй было жыць, але было весело. А цяпер большу час старыя адзінокія. Ну, што то за жызня? Што то? І чверці нема. Ну, і сам ж без пары в зямлю не палезіх. Ад вёскі Куцкуны да літоўскай мяжы рукой падаць. Гэта маленечкая вёска, адна са шматлікіх паселішчаў, адкуль моладзь за савецкім часам падавалася ў горад. Горадам тут ва ўсе часы лічылася Вільня, бо ва ўсе часы паміж літоўскай сталіцай і беларускай вёскай не было мяжы. Але пасля распаду Саюзу гэта праблема становіцца для жыхароў памежжа ўсё больш вострай. Перашкоды найноўшага часу ў выглядзе 60-еўравых віз пасля ўступлення Літвы ў Шэнген сталі для беларускіх пенсіянераў непераадольнымі. Старая Марыя стаіць на халоднай вуліцы ў чаканні аўталаўкі. Яе сястра і пляменнікі жывуць у Вільні. А вы перапісваецеся, перазвоньваецеся? А ніхто. Нічога? Ніхто. Просто згубілася сувязь і ўсё? Ўсё. Вот і калі сестра прыедзе, бывала ў год раз, прыедзе з Вільні. Бо яна ўжо на пенсіі яна, а так і ніхто не прыязае. Бо турвіза та дорага і ўсё. Яны не едуць цяпер. А много засталося людзей у Куцкунах? Мала людзей. Пагаварыць-то ёсць з кім? І летам, і сядаем, сядзім на талаўцу ўсе. Збіраемся, дзе мала людзей у нас ўжо. Про што гаворым? Глядуем. Тоже смерть скоро, помирать треба будзе. Ты не хочацца, і што зробіш? І трэба не памірать. Дазнаўшыся, што я журналіст, Марыя загадала запаветнае жаданне, быццам я чараўнік. Гэта журналіст? Ага. Так я гэта каб зрабіў, каб Літва, каб яна падкрылі граніцу. Каб я мог, я б адкрыў. Каб Лукашэнка, ён казалі, падпісаўся, але гэна Літвінка не хоча. Літвінка. Ну, гэна казалі, нікак не даецца. А як вам Літвінка, грыбаўскайце? А хто яе ведае? Я гаю Літвінку, дык я яе глядзела па тэлевізору, я яе не маю паняць. Я на яе, нехай бы граніцу адкрыў. О, нехай бы ж яна. Не даецца. Я не там, ім там теж тупік. Журналістам будучы, дык адкрый граніцу, каб вы маглі жыць. Тупік са спрошчаным рэжымам перасячэння мяжы для гэтых людзей мог вырашыцца ў верасні падчас візіту Лукашэнкі ў Літву. Але дамова так і не была падпісаная. І, баюся, вінаватая тут зусім не літвінка. У эфіры Радыё Свабода. Пры мікрафоне Змітер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем наша падарожжа на беларуска-літоўскае памежжа. Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 16 300 мегасимбелев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. У эфиры «Радио Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик. Моя наступная суразмовца Янина. Рухавая, гумарная кабетка с литовским прозвищем Кейда. У яе свое тлумачение закупоренной мяжи, бо у яе хате телевизор есть. Открыть, ой, с Польши везут эти наркотики, это наркотиков я не пропали, потому что эти наркотики, мы все границы не открываем. Как хоть была бы там визу, как не рабить, как там, ну, пошли, нехай мы заплатили бы. Але что, это Лукашенко сказал, там мне 60 евро, так это ж 240 тысяч, 6424, 240 евро. Так где же это треба еще пойти еще дать? Ездить, мне же треба, а наша сестра померла, не поехала. А где ж, нема визы. А что радуе в житті? А что радуе? Вот устал, кладешься, здаешься уже здоровый. А устанешь, думаю, молодежь, до костела не пойду. Голова и кружится, ему ну, таблетку взяла. И, ну что? Поживалось уже все внутренности. Как мы сидели, где, может, у бюро, яким писали. Что так, ну что? Серпок, матычка, копали. Ну все это было. Торф я вунок на целую зиму. Копали, вон, полезешь, корчи выдирали, вон. Копаешь, навоз кидаешь. Еще в поле не хотели, потому что стоишь целый день у поля, ветер, это штабель треба складать. Mm. Ну, горовали, ну, теперь можно жить. Ну, так no. Не пьем, можно жить, ну, что там скажешь? Головная радость у житті – кино по телевизоры. На старость годов наши бабули стали надзвычай просунутые у галине сучасной морали. А что мне, я войны не люблю, я не люблю но боевика, мне вот я к любовь в дальнейшей. Сериалы. Да, хоть ты молодца вспомнишь. Я не люблю там, ну что мне на боевик, я не люблю глядеть. Коровки люблю там, это живёлу люблю поглядеть. Про любовь, как любится на свет поглядеть. Ну теперь же не так же любится, теперь надо, чтобы чуть познакомились. Уже я не все, спять. На что это свадьба? До свадьбы кто-то где-то так любился, кто-то так спал. А теперь все, любовью занимается, все. А может и добро. Ну что вы, сапоги, треба ж примерить, а как они подходят. Так их это. Ой, треба ж и знать. Ну так а что? Раз им делать. По правде, может и добро. Друзья женятся, детей нема. Это вот теперь же большинство беременные идут. Ну и хорошо. То потом беда детей нема. У меня беда, что шмат было детей. Завернулся муж и пошел. Шмат детей. Четыре сына имела. Малые покинул, пошел. Да другой пошел. Так, Янина Кейда одна поставила на ноги четырех сынов. На почесном месте висит черно-белый неякостный фотоздымок молодого солдата. Это опошний прижитевый сдымок ее старейшего сына, який не вернулся с советского войска весной 1991 году. Про такую армейскую смерть я почул у першиню. Маю похоронный мой котик. А як он погиб? Его забили? Я служил в Чехословакии. Тогда выводили войска в Чехословакию, на Украину. Я его перекинули. Ну, я ныне что на самолет там грузили. И мама малость подоблучила. Я ездил в Москву, малость отблучились мы. Дых там еще подлучался, там полна больница. А чем они поблучали? Я не шок, были еще в этих воздушных, при этих, может, самолетах там, где что там. Ну и привезли. 16 мая помер. 22-го привезли, 24-го ховали. Да, и старшиня, все, и военком все. Тут и стреляли, и все. Я не хотела этой дека-оркестры, да хоть на кладбище просили меня, и все. А у вас есть кривда на эту советскую армию, которая отняла сына? А что я буду, ну что я буду говорить? Там вся больница желтая, я приехала, я ж ездила до его больницы. Это в Москву? Да, в Москву ездила. И там много было вот таких? Было много, под облучение попалось. Я, мы еще операцию сделали, написал письмо. Мама, меня не может еще в санаторию направить, не бойся. А не, так Нарашыўся на аперацыю. Не хачу маладым веку гніць. Ну і вот нарашыўся на аперацыю. Прывезлі то харошаго, як жывы. Што я буду жаліцца? Ну што я буду жаліцца? Ну што яны мне зробяць? Далі дарогу дармовую, свет палова, газ палова. Спадарыні Ядзвізе хутка будзе 90 гадоў, але яна захоўвае і цудоўную форму, і выдатны настрой. Яе радня падалася пасля вайны на былыя нямецкія землі, што адышлі на карысць Польшчы. Усе яе дзеці жывуць у Вільні, але сама Ядвіга нікуды з'язджаць не збіралася і не збіраецца. Мы паехалі пасля вайны. А многа з'ехала тады людзей? Ой, ехали кто куды, все деревни ездили. А потом уже эти остальные молодежь наша. У Вильню кто тут 50 километров. Мои все четверо детка, все у Вильню ездили, да. А они после писали что-нибудь, родня с Польши, которые да, съехали? Да, конечно. А что они там писали про Польшу? Сразу было хорошо. Я ж ездила, может, 10 раз в Польшу эту. Сама ездила, была молодая. И они к нам по 5, по 6 душ, целая семья приезжали. А вы не шкадуете, что вы не съехали там? Не, я не... Не, не шкадуете? Не, я пойду до сестры, это большие подвалы, это склепы, а мне, значит, там они немцы. Она говорит, иди туда, не пойду, те немцы сидят застрелить. Они были у этих кута. Там и потом и находились, и приходили. Сказала моя сестра, бо она на немецких теренах. Ну, так она говорит, я сама боялась, что приходили соседи, это, ну, это дом, будинку. Я говорю, я то не пойду, тебе уже не подвал. Не жалею, что... Ну, мне налепи своя родима. Белорусская, белорусский край свой. Мой сын, каже, я в Вильне, каже, а мне, знаешь, налепи его. Каже, как пришлось, не за литовцев, за Беларусь. Кажете, милый куток, где резанный пупок. И моя сестра говорила, мне как по своим краю поехать и помять. Да, а все жизнь проходит. У эфиры «Радио Свобода» с вами был Змитер Бартосик. Мы наведали белорусско-литовское помежжа. До новых подорожжев. Украине по серым небам. Thank you.